Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Наверное, нет ничего важнее в смутные времена, чем простенькое слово «самолюбие». Но действительно, когда мы привыкшие к, наверное, общему делу и к общим взглядам на мир, вдруг оказываемся в ситуации, когда, наверное, одной из главных задач становится понять, хорошее это чувство или плохое, стоит ли любить самого себя, и есть ли за что, и чем отличаются русское слово «самолюбие», «любовь к самому себе», от слова, в общем, неплохое, нагруженное позитивным смыслом. На чем оно основано? На чем мы можем строить сегодня свою любовь к самому себе? Вопрос, как ни странно, кажется настолько ординарным и вместе с тем звучит как-то потрясающе непривычно. За что каждому из нас можно и нужно любить самого себя? Почему мы, несмотря ни на что, себя любим? Потому что, ну, полное действительное отсутствие самолюбия — это, конечно, некая грань психического заболевания. Что в нас есть такого, в каждом, за что нас можно любить? Вот это тема разговора по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. За что человек может и должен или не должен любить самого себя, дорогие радиослушатели? Мы ждем ваших ответов по телефону 495-956-1514. Кроме того, как всегда, мы работаем с нашим небольшим интимным ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru, где слово «серебнити» пишется в одно слово, без всяких разрывов, начиная с латинского «с», змейкой, серебнити.ру. Вы входите на главную страницу сайта, там есть кнопка «Наш форум». Входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт у меня на экране компьютера, и там можно задавать вопросы. Ну, отвечать, конечно, в письменном виде я успевать не буду. Буду отвечать здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Почему я еще раз и еще раз это повторяю? Да по той простой причине, что иногда людям трудно звонить в эфир. Значит, можно выйти на форум и оставить свое сообщение там. Кроме того, там, конечно же, уже до начала передачи идет активное обсуждение темы, и можно найти свое место в этом обсуждении. Телефон 495-956-1514, адрес www.serebnity.ru. Ну, что я еще могу сказать перед мелодией? Ну, наверное, то, что писал на форуме. Для меня разговор о том, что такое любовь к самому себе, тесно связан с нашим предыдущим разговором о повести «Феерии алые паруса» Александра Грина и вообще с творчеством Александра Грина. Ну, как бы параллельно хочу я это отметить, просто потому что, может быть, те, кто вспомнил Александра Грина, меня поймут. И поэтому самолюбие в музыкальном своем оформлении у нас сегодня тоже будет с небольшим запахом моря. Может быть, это не очень привычный музыкальный портрет самолюбия, но вот так мне услышался мой внутренний лейтмотив сегодняшней передачи. Главный феномен серебряных нитей. Наша постоянная радиослушательница Эльмира стала воистину народным корреспондентом программы, поскольку, взяв в руки диктофон, она выходит на улицы Нижнего Новгорода и спрашивает молодых людей о темах нашей программы. И мы торжественно присваиваем ей звание народного корреспондента нашей программы. И вот что у нее получилось, когда она напросила жителей своего города о самолюбии. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я считаю, что самолюбие должно быть здоровым. Что входит в понятие здоровое самолюбие? Чем оно отличается от больного? Нужно уважать себя, но в то же время уважать других людей, мнение других людей. Меня зовут Владимир. Я считаю, что эгоизм, самолюбие – это одно из звеньев таких слов, как эгоизм. Но я стараюсь жить больше не для себя, а для окружающих себя любимых людей. Антон, Владимир, 21 год. Здравствуйте, меня зовут Марина. Самолюбие – это когда человек принимает себя таким, каким он есть. То есть он не стесняется что-то сделать в обществе, но делает это в рамках приличия. То есть не делает, не терроризирует общество, а именно преподносит себя так, каким он есть. Да. А за продолжение самооценки, кто сказать? Завышенная самооценка – это когда человек себя ставит выше других. Но это, в принципе, не всегда плохо, иногда это даже очень хорошо. Но тоже в рамках. Если ты всегда себя будешь ставить выше других, выше людей, которые тебя старше и по возрасту, и по социальному статусу, то это уже плохо. А чем это плохо? Потому что нужно иметь уважение к людям, которые старше тебя, потому что они имеют более большой жизненный опыт. А по социальному статусу, как, например, нагрубить начальнику, это же, или нагрубить учителя, зачем это надо? Это потом будет хуже тебе, и это отобразится на оценках, если ты будешь в школе, и на работе, если ты будешь на работе. А заниженная самооценка хорошо? Нет, заниженная самооценка – это очень плохо, на самом деле. От этого очень страдают люди все, потому что люди реально боятся что-то сделать в обществе, что-то как-то выразить себя, выразить свои эмоции лишний раз, сказать что-то, что они хотят. То есть они всегда молчат, они совсем соглашаются. Меня зовут Макс, мне 19 лет. А что такое самолюбие для меня? Самолюбие – это очень хорошее качество, которое должно быть присуще каждому человеку. Не надо путать завышенной самооценкой. Завышенная самооценка тоже имеет очень важное значение, потому что уже иметь завышенную самооценку, чем заниженную. Потому что если человек не будет любить себя, в первую очередь, его никто не полюбит. Чего я нотки в этом слышу? Во-первых, наш режиссер, который ведет программу, она предлагает выслать Эльмире профессиональный диктофон, и я думаю, что мы обсудим это с начальством Радио России. Правда, потому что, хорошо бы, чтобы профессиональный народный корреспондент был профессиональным народным корреспондентом. Хочется мне сказать, что слышно для меня в словах молодых людей. Во-первых, конечно, к сожалению, не очень большое умение определять свои чувства. А во-вторых, по-моему, немножко перепутано, как вам послышалось, самолюбие со своего рода социальным конформизмом. Возможно, это сейчас так принято путать, самолюбие с уважением, как сказал молодой человек, с положением в обществе и возрастом. Проявлять себя таким, как есть. Единственное прозвучавшее определение самолюбия. Только осталось понять, что же такое я? Что во мне я есть? Что во мне заслуживает любви? По крайней мере, моей собственной. Сложный, между прочим, вопрос. Здравствуйте, Сергей. Алло. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем вообще подойти к этому вопросу, надо, наверное, решить, чем себя отождествляет человек. Мы из духовных учений знаем о существовании малого «я», про которого апостол Павел говорил, что это персть и прах. И я, про которого тоже апостол Павел говорил, что это Господь с неба. И в зависимости от того, с чем себя отождествляю, с Господом или с прахом, мы можем к этому вопросу подходить. Но по большому счету, говорить о любви к себе, это, мне кажется, не совсем верно. Если человек отождествляет себя с высшим «я» в себе, то там уже происходит пребывание в себе, соединение, то есть слияние, какие-то другие термины. А любовь к себе, к чему-то внешнему, это, наверное, может быть именно к малому «я», и это такая любовь к себе, она, в общем-то, не может рассматриваться как нечто положительное. Сергей, в принципе, Конечно же, я с вами согласен. Трудно не согласиться с апостолом Павлом. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... ну, а как быть вот молодым людям с улиц Нижнего Новгорода, которых мы только сейчас слышали? Ну, вот когда тебе там 14 лет было, молодому человеку, 19. Внутри, на самом деле, целый хор голосов разных. Снаружи хор еще больше. Как определить... грубо, навскидку, что в нем относится вот к этому самому большему «я», к божественному «я», а что относится к «я» малому? Ведь это же, ну как сказать, блестящее теоретическое определение. Но я могу вспомнить очень любимые мной термины Леопольда Шонди или Зонди, эго-систола и эго-диастола. И говорить их, да, в эфире. Но до тех пор, пока я их суть не объясню, они останутся просто звучными словами. Вот живет человек, человек нерелигиозный, имеет право жить. Как ему это почувствовать? И возможно ли? Не, ну здесь, кроме духовного опыта, ничего нельзя посоветовать. Конечно, что такое духовный... возрасте, что такое духовный опыт полноценно невозможен. Ну, что такое... со временем... что такое духовный опыт? Ведь, вы знаете, вот взрослые люди, пожилые люди, прошедшие жизнь, у нас много таких слушателей, в общем, считают, что они имеют духовный опыт. Или это не так? Можно, да? Да, конечно. Нет, духовный опыт что? С чего он начинается? Ну, допустим, там, у многих начинается с чтения книг, потом еще какое-то начинается реализация прочитанного. Постепенно человек начинает осознавать в себе высшую природу, это тут истинное «я». Для него это становится такой же реальностью, в общем-то, даже, может быть, больше, чем там какой-то внешний мир. Вот. Ну, и хоть намек, что оно такое, высшее «я»? Нельзя в том-то и дело его определить, его можно только осознать. То есть, пройдя какой-то путь, его можно почувствовать, осознать и, как сказать, как для слепого нельзя объяснить, что такое свет, вот пока он не увидит, так и для человека, которого это... Спасибо, Сергей. Ну, да нет, я просто... Мне мучительно трудно, потому что, в общем, я прекрасно понимаю, о чем говорит Сергей, совершенно не издеваюсь. Но да, тогда человечество, вполне зрячее человечество, начинает делиться на духовно слепых и духовно зрячих. И кто-то, как бы, из них должен оказаться выше. По-моему, вот такая, такие взаимоотношения как-то и сложились между верующими, атеистами в нашей стране. Каждый смотрит на другого, как на духовно слепого. Ну, может быть, я не прав. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я все время слушаю вашу передачу, но вот сегодня решила позвонить. Спасибо вам большое. Я вот... Ну, по теме вы сказали о любви себя и не себя. Я вот думаю, что я себя не любила никогда. Я всегда старалась сделать для семьи что-то там, для знакомых, для подруг. Вот я теперь очутилась на, ну, как бы, ну, заболела. И вот и в итоге вся моя любовь никому не нужна. И вот я думаю, как вы, вот как врач, психиатр, как вы вот скажете, вы мне посоветуете. Я, наверное, зря не любила себя. Надо было себя любить, а меньше заботиться о других. Осталось ведь только понять все то же самое. Спасибо вам большое, Людмил. Осталось ведь понять то же самое. Что же все-таки значит любить себя? Потому что старая как мир истина, о том, что любить другого можно только в одном случае и только одним, только при одном чувстве. Если ты учишься, ну, по крайней мере, учишься не ждать никакой благодарности в ответ, поскольку делать что-то другим можно только для себя. Это форма любви к себе. Все то, что у нас убывает, потом как-то незаметно прибывает только само. Чаще всего не от тех других людей, которым ты что-то отдавал. Это такой невзаимообразный процесс. И поэтому, чего я могу в этой ситуации посоветовать? Ну, наверное, да, вот все то же самое. Полюби ближнего своего, как самого себя. Начинать все равно надо с себя, потому что если нет вот этого, вот этой точки отсчета любви к себе, то тогда ближнего любить невозможно. Ему, ближнему, можно жертвовать. А если мы ближнему жертвуем, то мы тем самым как бы используем его вместо Господа Бога. И по этому поводу всегда ошибаемся, поскольку любить, в смысле отдавать себя другому, можно только исходя из какой-то меры взвешенности в себе. Найти бы эту меру. Здравствуйте, Юрий. Алло, есть Юрий у нас? Нету? Вы меня слушаете? Слушаем вас. Вот я хочу сказать по поводу двух понятий: самолюбие и себялюбие. Самолюбие – это, по-моему, вовсе не любовь к самому себе, а это есть чувство собственного достоинства прежде всего. Согласен. И оно носит оттенок положительный. А у любовь к самому себе – себялюбие. Это, конечно, носит отрицательный оттенок. Согласен. Но что же тогда такое собственное достоинство? Собственное достоинство? На чем оно основано? Ну, это уважение к самому, к своему, это требование уважать свое мнение, это требование к себе быть человеком, полноправным и достойным членом общества. Вот что такое самолюбие. А себялюбие – это эгоистическое чувство, которое, в общем, совершенно отрицательное и никак не может сопоставляться со словом самолюбие. И опять, понимаете, Юрий, я полностью с вами согласен. Но только, да, вот я перевожу, и как бы для меня то, что вы сказали, звучит так. Самоуважение основано на чувстве, что ты не хуже других. Почему? Нет? Можно себя считать и не лучше других. То есть самолюбие возможно только в некотором сравнении себя с другими, а сравнение себя с другими возможно, естественно, исходя из пяти органов чувств. То есть, да, я там толще, да нет, стройнее, богаче, беднее. Такие слова ни к чему. Это все совершенно ясно трактуется. И много говорить на эту тему, в общем, совершенно не нужно. Самолюбие – это есть чувство собственного достоинства. А ты это, прекрасно это... понимаешь, что такое собственное достоинство. А вот что же все-таки это такое? Потому что, по-моему, молодежь, которая говорила в начале нашей передачи из Нижнего Новгорода, в общем, как-то не может это определить. И почувствовать тоже не может. Ну, спасибо большое, Юрий. Я не знаю. Существуют ли окончательные понятия? Вот окончательные типа «собственное достоинство». Как было бы замечательно и здорово, если бы мы понимали все-таки, что такое достоинство личности, и что это достоинство может поднять, что умолить. Ну, не мнение же других, честное слово, тогда какое же это, в общем, по большому счету, достоинство. Достоинство – это то, что мне присвоено по праву рода, да, Это как бы что-то вроде достоинства моего рода, народа. Это то, что не зависит вот, по большей части от мнения общества. Вот что же оно все-таки такое? На чем по большей части держится? Ну, впрочем, давайте подумаем еще немножко под музыку. Самолюбие. На чем оно основано? Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я в основном согласна с предыдущим выступающим. Как раз он предвосхитил мои мысли. Самолюбие, по-моему, это стремление вызвать уважение к себе окружающих. Это чувство собственного достоинства. И оно, можно сказать, даже почти противоположно уважение к себе окружающих, чувство собственного достоинства. Уважение не вызывает. Можно вызвать... Эгоистическое чувство. А самолюбие, оно... Тут эгоизма нету. Согласен. Но все-таки чем же можно вызвать к себе уважение окружающих? И самое главное, уважение к себе. Это же ведь центральный вопрос. достойным поведением. Ну хорошо, мы не будем обсуждать, что такое достойное поведение. Но разве поведение? Быть честным, порядочным человеком. Да, и вот я хожу честным. И вот я хожу честным, порядочным человеком. И думаю, какое же я, простите, вот барахло неудачливое. Слово сразу не подобрал. Как бы и никак себя за свое честное и порядочное поведение, которое привила мне мама, ну, никак я похвалить сам себя не могу и полюбить сам себя не могу. И наоборот, веду я себя нечестно и непорядочно. Жулик я и вор, который себя бизнесменом называет. И за это я себя полюбить никак не могу. Вообще ведь за некое выучено правильное поведение себя учить нельзя, любить нельзя. Спасибо, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Елена. Ну, почему нельзя? Очень даже можно. Бывают очень часто ложные чувства. Я хотела рассказать об одном случае, со мной случившемся. Я обозвала одного товарища подонком. Всенародно. Он крайне обиделся и побежал на меня в суд. Суд меня в результате оправдал. Он остался неудовлетворенным. Сейчас кричит, пойду в Европейский суд. Ну, пусть идет. Но ему, его окружение говорит, так что ты возмущаешься, как ты поступил, так ты и есть подонок. Он никак не смиряется. Он себя выше ценит, чем он есть на самом деле. Вот мы в школе все время проходили. Одно дело быть человеку, другое дело казаться. Вот очень хорошо, когда это все совмещается, и человек цельный. Но полным-полно раздвоенных, которые ничтожество, а очень много о себе думает. И вот это и есть чувство собственного достоинства, ложное. Но ведь никто если... не представляет. Вот, собственно, Елена, все самое главное для меня и сказала. Спасибо большое, Елен, поскольку это правда для меня самое главное. Дело в том, что если говорить для меня, если говорить словами Александра Грина, мы все себя любим за несбывшееся, за нечто большое в нас, чего мы чувствуем в себе с детства. И это то, что мы чувствуем в себе с детства, чаще всего так и остается нереализованным. Ну, смотрите, все общество вот этому человеку, про которого говорила Елена, говорит эти нехорошие слова. «Но ты же правда себя вел как подонок?» «Нет», — кричит этот человек, — «я пойду в Европейский суд». Но кричит-то он это почему, если не вставать на позиции судьи, а вставать на позиции человека, который просто размышляет о другом человеке? «Нет», — кричит он, — «я ведь внутри лучше. Я ведь на самом-то деле совсем другой. А вы видите только мое внешнее поведение и считаете меня подонком». В 1972 году Михаил Михайлович Бахтин в одной небольшой работе написал очень важные для меня слова. Они чуть сложновато звучат. Слушайтесь, пожалуйста. Цитирую. «Только сознание того, что в самом существенном меня еще нет, является организующим началом моей жизни по отношению к себе самому, то есть в отношении моего самолюбия. Правое безумие принципиального несовпадения с самим собой, данным в поведении, обусловливает форму моей внутренней жизни. Я не принимаю своей наличности, это того, что есть в поведении, Я безумно и несказанно верю в свое несовпадение с этой своей наличностью. Я не могу себя сосчитать всего, сказав: «Вот весь я, и больше меня нигде и ни в чем нет. Я уже есть сполна». Или: «Я уже сполна весь вышел». И во мне самом это безумие веры и надежды остается последним словом моей жизни. И я иду по жизни и чувствую себя чем-то гораздо большим, чем я в этой наличности, в этой реальной жизни состоялся. Я-то ощущаю себя большим, чем я являюсь в реальности. И мне смертельно хочется, чтобы это большее во мне чувствовали другие. Вот это мое принципиальное несовпадение с самим собою, о котором пишет Бахтин, это и есть ощущение божественного «я» апостола Павла в человеке, о котором говорил Сергей. Мы хотим, чтобы те, с кем мы общаемся, чувствовали в нас это большее, а не ту реальную наличность, даже подонка, как в звонке Елены, чем она есть. А вот что писал Александр Грин, нет, не в «Алых парусах», а в «Бегущей по волнам». Это, наверное, самая знаменитая цитата. «Рано или поздно, под старость или в рассвете лет, не сбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь всем существом, стараясь разглядеть, не начнет ли сбываться несбывшееся. Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня». А вот это больше, это наша мечта. Я еще раз позволю себе вернуться к Ассоль и капитану Грею. Ассоль — это и есть самолюбие. Это моя мечта о несбывшемся, о чем-то большом в себе. А Грей — это моя деятельность, которая направлена на то, чтобы реализовать вот эту большую внутреннюю мечту, которая прячется от других, которая большая во мне. Грей — это начало, которое использует каждую возможность для того, чтобы стать собой большим, реализовать свою мечту. Вот за эту свою мечту мы ведь себя на самом деле не любим. Только не надо этого стесняться, иначе она, эта мечта, если ей не доверять, переходит в категорию несбывшегося. Ничего больше я сегодня не успею сказать. Спасибо всем, кто спорит, думает, чувствует вместе с нами. А так как послезавтра 1 сентября, вот и давайте поговорим о том, почему школа разрушает любовь к литературе. Почему, когда мы проходим литературные произведения в школе, мы перестаем их любить. В чем дело? Спасибо всем. Спокойной ночи.